Выхожу в коридор, как расстрельный список. Каждый поклон — это выстрел прицельный. Близко брошь на груди, под эмалью родовой кристалл. Чуть поверну, и во флейтах сам воздух стал. Фраки, маски, парики, пудры снегом вены. Балы, как клетки, где цепи прячутся в декольте. Утро на трещины, но блеск их сводит с ума. Им подают мою душу вместо вина. Взгляд с галереи, палач в бархатном камзоле. Он улыбается, как будто пишет новую роль мне. Я отвечаю кивком, будто сужу его. Под юбкой спрятан кинжал и чужое письмо. Бал приговорен, но танцую до утра. Ветер рвет штандарты, я держу себя одна. Магия в крови, как порох у костра. Если сгорит мой дом, вспыхнет вся страна. Бал приговорен, маски блекнут от слез. Серебро и пепел средь пощечины и роз. Выжить при дворе, значит стать своей грозой. Я не их игра, их не мой приговор. Он целует руку на пальце, знак восстания. Короткий шепот и в вальсе меняет создание. Время трескается, свечи горят назад. Я вижу, кто завтра побежит сдавать. На плащах гербы, но внутри чужие клятвы. Каждый лорд здесь боится собственного завтра. Я улыбаюсь щекой, ощущая сталь. Его медальон мой будущий сакрал. Саду карета, кузов полон тайных трав. Старый алхимик у решетки шепчет мне удав. Выбери, девочка, жизнь или честь, он кривит и злом. Я варю заклятие, чтобы поднялся дом. Бал приговорен, но танцую до утра. Ветер рвет штандарты, я держу себя одна. Магия в крови, как порох у костра. Если сгорит мой дом, вспыхнет вся страна. Бал приговорен. На площади в окнах живой пожар. Я в коридорах судьбы меняю каждый удар. Любовь как шифр между доносами и мечтой. Он шепчет, уеди моя, стань моей войной. Если я паду, то встану сто таким. Если я совру, то сотрется старый мир. Мое сердце бьется в такты глухим шагам. Я рисую новый герб прямо по судьбе. Вспыхнет вся страна. Вам приговорю.